верные священным мадатам. Во Владикавказе ингуши появлялись за получением жалования. От имени Керенского им было обещано, что и по расформировании дивизии не прекратится выдача жалования. Они приезжали в город в конном строю несколькими сотнями, вооруженные до зубов и со своими офицерами-ингушами. У казначейства спешивались и выставляли пулеметы, чтобы казаки не могли атаковать врасплох. В казначейство входили офицеры и всадники постарше с одним и тем же лаконическим приказом – «давай деньги». Комиссары в начале временного правительства, а потом в первые месяцы большевистские, пока еще власть не окрепла, отсчитывали по полковой ведомости целые горы пачек бумажных денег. Этими пачками набивались мешки, и с мешками поперек седел ингуши, ощетиниваясь винтовками, возвращались к себе. Следуя своим адатам, этим неписанным законам, как ингуши, так и все остальные горцы спасали у себя в аулах не только своих офицеров, но и вообще всех, кто искал у них защиты. Долг самого широкого гостеприимства, священный долг для каждого мусульманина не только по отношению к друзьям, но и к самым лютым врагам. Даже в том случае, если ищущий приюта и очага кровник, то есть убивший кого-нибудь из той самой семьи, в которой он прячется от преследования. По адатам, каждый кровник должен быть убит кем-нибудь из потерпевшей от него семьи. И его убивают, за ним охотятся месяцами, годами. Но эти же самые охотники грудью своей будут защищать кровника, едва он переступит порог их сакли. Ему дадут ночлег, его накормят и даже проводят, охраняя до соседнего аула. Но если на другой день кровник попадется где-нибудь своим вчерашним благодетелем, они во имя тех же самых адатов убьют его с чистой совестью, с сознанием исполненного долга. Так по отношению к смертельным врагам. Что же говорить о друзьях или, по крайней мере, о людях безразличных, не сделавших ни добра, ни зла? Неисчислимы примеры из кровавой российской междоусобицы, когда, повторяем, подолгу, очень подолгу скрывали у себя кавказские горцы, преследуемых большевиками русских офицеров. В том же самом Базоркине, в начале большевизма, был такой случай. Старый ингуш Алиев приютил у себя в доме жандармского полковника Мартынова, место пребыванием которого, вернее головой, весьма интересовались советские комиссары Владикавказа. Наконец, красные шакалы пронюхали, где и у кого скрывается полковник Мартынов. Из Владикавказа снаряжены были два грузовика, чуть ли не с полуротой красноармейцев. С грохотом и шумом ворвались в Базоркино грузовики и остановились у дома Алиева. Навстречу им вышел из ворот старый седобородый Алиев с двумя сыновьями, георгиевскими кавалерами. Все трое с винтовками. «Вам что надо?» «У тебя прячется Мартынов», — последовал ответ с грузовиков. «Не Мартынов, а полковник Мартынов и жандармский полковник», — поправил Алиев отец своих непрошенных гостей. «Только я вам его не выдам». Вид трех ингушей с направленными винтовками был столь внушителен, что красноармейцы не посмели атаковать дом и, потоптавшись, сознавая глупое и смешное положение свое, умчались во Владикавказ. Почти одновременно или немного позже, приблизительно то же самое, только в более уже крупном масштабе, разыгралось в одном из черкесских аулов. Узнав, что в этом ауле находится великий князь Борис Владимирович, большой советский отряд с пулеметами и двумя орудиями занял все подступы к аулу и объявил ультиматум. «Или Борис Романов будет немедленно выдан, или весь аул будет разгромлен». Великий князь явился на совещание старейших под председательством муллы. Совет быстро и единодушно вынес постановление великого князя не только не выдавать, а, вооружившись, всем защищать его до последнего человека. Это было объявлено великому князю, на что с его стороны последовало возражение. «Уж лучше погибну я один, чем вы погибнете все!» Ответ ему держал 80-летний мулла, 7 раз побывавший в Мекке, патриарх в белой челме с зеленой каймой. «Ваше императорское высочество, если мы тебя выдадим и через это останемся живы, на головы наших детей, наших внуков пойдет несмываемое бесчестие. Мы будем хуже собак. Каждый горец будет иметь право плевать нам в лицо». В несколько минут весь аул являл собой военный лагерь. Все черкесы, вооружившись поголовно, все, от стариков до подростков включительно. В штаб отряда красных послан был парламентер с ответом на предъявленный ультиматум. «Великий князь наш гость, и мы его не выдадим. Попробуйте взять силой». Долго совещались между собой начальники отряда. Они знали фанатизм горцев, знали, что если даже и победят красные, то ценой больших потерь, особенно когда втянутся в самый аул, где каждую саклю придется штурмовать, как маленькую крепость. Знали еще, что в этом ауле имеется около 60 всадников черкесского полка, прошедших опыт Великой войны. Каждый такой всадник стоит 10 красноармейцев. При таких условиях бой был бы рискованной авантюрой. Сняв осаду, советская орда ушла. То же самое или приблизительно то же самое имело место, как пишут в газетах, и в Кабарде, и в Чечне, и в Дагестане, повсюду, где свято соблюдались адаты кавказских горцев. В то время большевики воевали с терскими казаками, сжигая богатые станицы их и вырезая мирное население. Часть терцев сражалась с красными, часть держалась нейтрально, часть, не имея оружия, не могла примкнуть к борьбе. А советские полчища все напирали и напирали. Несколько тысяч казаков вместе с женами и детьми были притиснуты к Тереку, за которым начинались уже земли чеченцев. Еще день-другой подойдут красные и уничтожат весь казачий табор, отобрав скот, повозки, лошадей и молодых казачек на потеху своим комиссарам. Единственное спасение, если чеченцы пустят беглецов к себе. Тогда общими силами легче отбиться, да и переправа через Терек под огнем противника была бы для большевиков совсем нелегким делом. Казаки послали к чеченцам ходоков умолять о помощи и содействии. Чеченские старшины воспротивились. «Ведь мы-то никого не просим о помощи, отчего же мы должны помогать терцам, от которых мы никогда ничего, кроме худого, не видели, и из-за них мы будем воевать с большевиками?» Тогда выступил бывший адъютант чеченского полка, ротмистр Топач Армоев. Он пользовался громадным влиянием среди чеченцев и сам по себе, и как сын известного и уважаемого генерала-чеченца. Он же, Топач Армоев, уже успел стать во главе Союза горских народов Северного Кавказа. Целью этого союза было отделение горцев от большевистской России, дабы таким образом спасти от советизации свою самобытность, свою культуру, свои тысячелетние традиции. Чермоев обратился к вождям, колебавшимся, пустить или не пустить к себе терцев. «Пусть казаки были нашими врагами, пусть, но разве чеченцы отказывали когда-нибудь в гостеприимстве самым непримиримым врагам своим? Наоборот, Мы должны и пустить, и обласкать, и защитить казаков, раз они просятся под нашу защиту. Неужели мы отдадим их на истребление подлым и кровожадным насильникам? Да это было бы величайшим торжеством для большевиков. Это показало бы им, что, во-первых, мы их боимся, а во-вторых, что под влиянием общего развала развалились и мы и растоптали все, чем до сих пор так по заслугам гордились. Нет, я не верю, не верю, чтобы чеченцы не протянули руки помощи терцам. Слова Чермоева устыдили вождей, и ответом на его призыв было единодушное желание оказать приют терцам. А буди красные сунуться через терек, тряхнуть своей джигитской доблестью. И мигом закипела работа. Наведено было несколько паромов, и в полдня казаки со своими семьями и своим скарбом переправлены были на чеченский берег и распределены по аулам, где получили и пищу, и заботливый уход. А большевики уже подкатились к тереку. Пехота начала переправляться на лодках и баржах, а конница пустилась вплавь. Чермоев командовал обороной. Чеченцы расстреливали густившихся на реке красноармейцев. Течение терека уносило их трупы. Численность большевиков была подавляющая, и, несмотря на губительный огонь чеченцев, нескольким ротам удалось достичь неприятельского берега и высадиться. Здесь чеченцы встретили их в рукопашную, кололи кинжалами, рубили шашками. Разведчики дали знать, что в виде подкрепления подходят свежие части большевиков. Тогда Чермоев, не надеясь на собственные силы, решил чисто по-восточному ударить по воображению тех, кто с часу на час может высадиться. Он приказал обезглавить несколько сот большевистских тел и разложить их вдоль берега, а между ногами поставить отрубленные головы. И вместе с тем Чермоев оттянул на вторые позиции свой измученный и также понесший значительные потери отряд. И когда новые подкрепления на баржах начали переплывать реку, Чермоев, вооружившись биноклем, стал наблюдать. Вид красноармейских трупов с головами между ног так ошеломляюще действовал на большевистское воинство, что оно, не высаживаясь, расстроенное и устрашенное, повернуло свои суда обратно, только бы не видеть больше жуткого зрелища, полного леденящей угрозы. Обезглавленные трупы товарищей словно предупреждали: «И с вами тоже будет!»